Консьерж, завидев меня, заметно растерялся. Это лишь подтвердило мою догадку, что Лео поручил ему приглядывать за моими перемещениями. «Интересно, он кинется звонить, едва я войду в лифт?» Кинулся. Двери лифта закрывались, а когда я нажала соответствующую кнопку, они открылись вновь. Рука консьержа тянулась к телефону. «Не звоните ему», — ласково попросила я. «Он расстроится». Мужчина отдернул руку, точно коснулся чего-то горячего и кивнул. Устроившись на диване в гостиной, я предалась размышлениям, в который раз задаваясь одними и теми же вопросами. Берзин сказал, полиции о трупе еще неизвестно. Неудивительно, если мы о нем не сообщили. Убийце это тем более ни к чему. Альбина появилась в этом городе после того, как у нее побывал в гостях представительный мужчина. Знать бы, кто это. Берзин почти уверен, мой отец. С моей точки зрения, полная чепуха. Даже если исходить из того, что Альбина помогла ему с алиби, всерьез допускать такое я отказывалась. Какого рожна отцу тащить ее в наш город? Для него лучше, если она останется за 400 километров и здесь больше никогда не покажется. Допустим, на секунду, что Лео прав. Что за причина могла заставить отца поступить подобным образом? Намерение свести меня с ума и получить наследство, учитывая, что я на него не претендую, овчинка выделки не стоит. Если не отец, то кто? Ясное дело, его недруги. Устроили весь этот спектакль, а потом избавились от девушки. Почему? Узнали, что Берзин напал на ее след? Допустим. Но если их целью был мой отец, точнее, его деньги, то они зашли чересчур далеко. Убийство — это убийство. Причем, с моей точки зрения, совершенно бессмысленное. Если, конечно, Альбина не знала нечто такое, что необходимо было скрыть любой ценой. Из-за чего люди способны пойти на убийство? Например, чтобы скрыть другое преступление? Возможно, Лео прав, и девушка действительно была чьим-то алиби. Не моего отца, а кого-то другого. Вот только кого? Гадать можно до скончания века. Лапшин совершенно точно связан с Альбиной. Значит, мог бы просветить меня. Но вряд ли захочет. А вот отвечать на вопросы следователя ему придется. Так какого черта я послушала Лео и не позвонила в полицию? Я бы позвонила, будь у меня уверенность, отцу это не повредит. Но я своими глазами наблюдал за его встречей с Альбиной, и он дал ей денег. Как ни крути, а выглядит подозрительно. Чем больше я об этом думала, тем большую беспомощность ощущала. Никаких догадок, а следовательно и шансов этот клубок распутать. Одна надежда, что Илья поможет внести хоть какую-то ясность. Я покосилась на мобильный, который лежал под рукой, испытывая сильнейшее искушение позвонить другу детства. Но хорошо его зная, я не сомневалась. Будь у него новости, он бы сам уже позвонил. Оставалось только ждать. Немного побродив по квартире, я решила принять ванну. Водные процедуры успокаивают. Ванная комната площадью не менее 20 метров была выдержана в белых тонах. Спутать ее с операционной не позволяло джакузи и хрустальные светильники фиолетового цвета. Я щелкнула выключателем, и помещение залил мягкий свет. По потолку вдруг поплыли облака и заиграла музыка. Не поверите, это была флейта. «Круто!» — пробормотал я. «Это он так выпендривается?» Однако, если верить соседу, к Лео народ толпой не валил. Делаем сразу два вывода. Щелкнув выключателем, я привела в движение какой-то механизм с нужной функцией. А на моем жизненном пути встретился большой оригинал с тонкой душевной организацией. А говорили отморозок. Я пустила воду. Поглазев по сторонам, обнаружила пульт и немного с ним поразвлекалась. Дважды произнесла «офигеть», а потом забралась в ванну. Мобильный на всякий случай держала под рукой. Надо отдать должное задумке Лео. Обстановка успокаивала, настраивала на позитивный лад. Где, мол, наша не пропадала, и здесь как-нибудь прорвемся. Потом пошли мысли философские. Все суета-сует и затеи ветреные. Затем позвонил Илья. Я уже почти слилась с астралом, но отреагировала моментально. Схватила мобильный и, откашлившись, сказала «Да». «Нюська, что за хрень?» — сурово осведомился Илья. Означать это могло что угодно, и я решила не тратить время на наводящие вопросы. «Просто скажи, что ты узнал». «Просто скажи», — передразнил он. «Очень любопытно, с чего ты вдруг заинтересовалась этим маньяком?» «Почему маньяком?» — растерялась я. Хорошо, не маньяком, серийным убийцей. Так лучше?» «Бабаев серийный убийца?» Я поймала себя на том, что ору в трубку, а внутренний голос услужливо шептал. «Вот и ответ, почему мама со своей бабушкой покинули город, и со сменой фамилии теперь все ясно. Жену он тоже убил?» «Ага, на этом, собственно, и погорел. Теперь твоя очередь удовлетворить мое любопытство. Что за интерес к маньяку?» «Кому маньяк, а кому родной дедушка?» Хотела ответить я, но заподозрила. Шансы выйти замуж стремительно движутся к нулю. Так что Илюху стоит поберечь. «Очередное сообщение от неизвестного», — соврала я. «Просто имена и ничего больше?» Илья был явно озадачен. «Ничего, догадайся, мол, сама. Вот я теперь и гадаю, какое имеет ко мне отношение этот маньяк? Наверняка идиотская шутка, вот и все». «Да уж не до шуток», — вновь подумала я. «Уже и труп имеется». Но маньяк произвел впечатление ни с чем не сравнимое. Одна надежда, что моя бабка была женщина свободных нравов и родила маму от кого-то другого. Во мне кровь серийного убийцы. Вот так подарок. Тут в голове щелкнуло. А вдруг это передается генетически? «Ты меня слышишь?» — позвал Илья. «Слышу». «А ты мог бы поподробнее узнать об этом типе? Где он сейчас, к примеру?» Учитывая, когда это было, от мужика и костей не осталось. Как юрист, я испытываю чувство стыда. Но, если честно, не помню, когда вступил в силу мораторий на смертную казнь. То есть Бабаева расстреляли? Скорее всего, да. Либо заменили пожизненным. И он до сих пор в тюрьме? Теоретически, возможно. Не такой уж он и старый. Но маловероятно. Тюрьма для пожизненно осужденных — это не санаторий. Вряд ли там протянешь 40 лет. И все-таки ты бы мог узнать поточнее. Хорошо, но моей фантазии не хватает представить, какое это может иметь отношение к твоей матери. Моей бы тоже не хватило, подумала я и поспешила с ним проститься. Нырнула в воду с головой, точно это могло помочь избавиться от ужаса при мысли о том, чья я внучка. Мои бабушка с дедом не погибли в автокатастрофе. Бабушку убил муж-маньяк. И мама предпочла посещать могилу своей матери одна, дабы ни у мужа, ни у дочери не возникло вопроса, а где вторая могила? Да и вряд ли маму тянуло в родной город. Зато кто-то наверняка подумает о тяге другого рода. Лишать жизни себе подобных, таким образом решая свои проблемы? Например, разделаться с любовницей мужа, а потом скрыться, боясь наказания. Но как же все остальное? Сестра убитой девушки — и ее недавняя смерть. Или мама заодно и с ней разделалась. Я совершенно серьезно стала вспоминать, не было ли случая, когда мне хотелось кого-то убить. Берзини недавно? Но это же глупость. Или уже нет? Лео был прав. Далеко не все тайны следует знать. Я лежала с закрытыми глазами, пытаясь избавиться от мыслей вообще и о кровном родстве в особенности. Когда дверь распахнулась, и в ванной появился Лео. Увлеченная нравственным самоистязанием, я не услышала, как он вошел в квартиру, однако почувствовала его присутствие за секунду до того, как он открыл дверь. В другое время я бы окатила его водой или хотя бы взвизгнула, но сейчас сил на это попросту не было, и я сказала сурово: «Убирайся». «Вот глобальная разница между нами», — усмехнулся он, устраиваясь на бортике ванны. «Если бы я лежал голый, а ты вдруг вошла, я бы не стал тебя гнать, напротив, обрадовался и даже предложил ко мне присоединиться. Положим, голый он меня не видит, раз я лежу в мыльной пене». Но ситуация все равно показалась напряженной, и я повторила: «Убирайся». «Понял», — вздохнул он и вышел с грустной миной. Я решила не задерживаться и вскоре покинула ванную в белом махровом халате, которым пользовался сам хозяин. Рукава пришлось подвернуть, а пояском я могла бы обвязаться минимум дважды. Берзин сервировал стол, перекладывая в тарелки еду из контейнеров. В центре стола горела свеча. Рядом с приборами — бокалы для вина. «Есть что праздновать?» — ворчливо осведомилась я. «Ты у меня в гостях?» — ответил он. «На этом фоне меркнут все неприятности. Большие и маленькие». «Я бы сказала, большие и очень большие. Мы все преодолеем, милая». «Тогда пойду переодеваться». «Не стоит. Ты восхитительна в этом халате. И то, что ты одета по-домашнему, настраивает на оптимистичный лад. я могу помечтать, что отныне так будет всегда». Тут он закатил глаза и закончил неожиданно. «Блин, эдак я скоро стихи начну писать». «Берзинь», — сказала я, устраиваясь за столом. «На меня твои подкаты не действуют». «Да я вижу, и это меня безмерно огорчает. Что я должен сделать, чтобы ты взглянула на меня с интересом?» «На самом деле интерес, безусловно, есть, но он совсем иного свойства». «Час от часу не легче. И что это за интерес такой?» «Давай не будем портить наш скромный семейный ужин», — предложила я и взяла бокал, в который он успел налить красное вино. «За что пьем?» «За тебя, конечно», — улыбнулся Лео. «За умную, красивую девушку. Я бы предпочел, чтобы она не была такой язвительной, насмешливой и колкой. Но тогда она не была бы сама собой, а мне нужна именно она и никто другой. Так что продолжай оттачивать на мне свое остроумие, а я уж как-нибудь потерплю». Столь откровенная лесть заставляет меня быть еще осмотрительней. «Мне по-любому ничего не светит, так хоть оторвусь на комплиментах», — пожал он плечами, и мы, наконец, выпили. «По-любому ничего не светит» вовсе не передавало мое видение ситуации на тот момент. На самом деле мне очень хотелось прикорнуть на мужском плече, и чтобы его обладатель сказал при этом: «Милая, наплюй на все тайны ДНК и хромосомы, на наследственность тоже наплюй, у тебя есть я и бесконечное счастье в перспективе». Не будь этой дурацкой вражды между семействами, я бы, наверное, кинулась ему в объятия, но не вышло бы бесконечного счастья, так хоть бы удовольствие получила. Но подозрения в возможном коварстве отравляли все. Приходилось констатировать: Джульетта из меня не выйдет. То ли она была чересчур наивна по малолетству, то ли я пессимистична не по годам. Но внутренний голос шептал: «Ничего не выйдет». При этом вытирал слезы и истерично всхлипывал. «Полная задница», — сказала я своему внутреннему голосу, а получилось Берзиню. «Ты сейчас о чем, милая?» — ласково осведомился он. «О ситуации в целом», — вздохнула я. «Отчего особенно на душе свербит?» «От тебя. Я воспользовалась твоей ванной, надела твой халат и выпила немного вина, а чувство такое, словно родину предала». «Ясно», — кивнул он, и в унисон моим мыслям принялся цитировать, что, признаться, произвело впечатление. «Не каждый самодовольный придурок вспомнит великого Шекспира, да еще обожаемых мною Ромео и Джульетту». В общем, Берзин цитировал: «Отринь отца, или имя измени», но с вопросительной интонацией, что шло вразрез с классической трактовкой. А я, тая и млея, думала: «Нет, лжет молва, он вовсе не конченый засранец, а человек с тонкой душой, способный на истинные чувства». Лео, между тем, раскинув руки в сторону, продолжил: «Или меня своею сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть!» Усмехнулся и добавил: «Чрезвычайно мудрый совет. Оттого этот пассаж мне особенно нравится». «Мне, кстати, тоже. Любовь превыше всего» и так далее. Но тут вновь заныл внутренний голос. Точнее, запищал едва слышно: «Дура, тебя охмуряют!» Я поспешно поднялась и сказала: «Умники рекомендуют ужин отдать врагу, а у меня, кстати, и аппетит пропал. В знак признательности за гостеприимство готова вымыть посуду, когда ты закончишь. А пока скажи, где я могу устроиться на ночлег?» «В моей спальне», — ответил он и тоже поднялся. «Разумеется, без меня, о чем я очень сожалею. Лягу на диване в гостиной». «Давай без жертв». «Какие жертвы? Диван — прекрасное место, куда лучше ступенек в подъезде». Я сделала шаг, и он сделал. «Когда ты сердишься, глаза у тебя темнеют», — сказал Лео. «У тебя необыкновенные глаза». «Очередной комплимент мне на погибель. Глаза как глаза», — пробурчала я. Берзин сделал еще шаг, и я оказалась в его объятиях. «Не поддавайся», — нудил внутренний голос. «Но мои руки уже сомкнулись на шее Берзиня, а его губы на моих губах». Я мысленно ответила в большой досаде: «Да пошел ты!» И внутренний голос обиженно замолчал. А вот Лео в перерывах между поцелуями заливался соловьем. Я потеряла остатки разума и халат, а он почти всю свою одежду, а также намерение, будучи истинным джентльменом, не пользоваться ситуацией. Переход до спальни вышел коротким, но незабываемым. «Что ты там говорил о любви?» — на всякий случай спросила я с невинным желанием подпортить человеку момент триумфа. Но он со всем жаром заявил: «Я люблю тебя». И отступать было поздно. Внутренний голос, всерьез обидевшись, в ту ночь не досаждал. Но беспокойство от этого отнюдь не исчезло. К утру оно даже увеличилось. К безусловным достоинствам Лео, которые видны невооруженным глазом, прибавились те, что скрыты от широкой общественности, но о которых я, признаться, догадывалась, а теперь воочию убедилась. Они есть, да еще какие. И стало ясно, спокойной жизни в комплекте не предусмотрено. Охотницы на такое сокровище всегда найдутся. «Не могу поверить, что ты рядом», — с улыбкой произнес Лео, глядя мне в глаза. «Думал, мне еще долго на стену кидаться». «Ну и чему ты радуешься?» — усмехнулась я. «Хоть одна юбка в досягаемой близости, и ты, считай, покойник». «Неужто ты настолько кровожадна?» — засмеялся он, целуя меня. А я подумала: «Знал бы ты, кто лежит у тебя под боком, небось смеяться перестал. Потомственная маньячка. Вот блин! Наверное, я должна рассказать ему. О наследственных заболеваниях принято рассказывать. Но не сейчас же. Мое наследственное заболевание подождет. А все-таки интересно, как он отреагирует. Натянет штаны со словами: «Предупреждать надо». Или скажет: «Все это чушь». А потом подумает и добавит: «Но любовь вдруг куда-то испарилась». Проверять его реакцию отчаянно не хотелось. Лео смотрел на меня слегка ошарашенно, а до меня дошло, что я реву. Вот уж не кстати. «Нуська», — позвал он, — «что ж ты, дурочка такая? Мой старик, я хотел сказать, мой отец, живет с матерью 35 лет и никогда ей не изменял, о чем недавно сообщил мне с гордостью. Я ему верю. Зачем портить то, что дает Господь? Причем дает далеко не всем. Если у тебя есть любимая женщина, все прочие просто перестают существовать». Внутренний голос наверняка бы ехидно заметил: «Все так говорят», но промолчал, так как был в изгнании. А я перестала реветь и почувствовала себя совершенно счастливой. И это при том, что должна испытывать хотя бы стыд из-за крайне неподходящего момента для этого самого счастья. Но счастье, впрочем, как и несчастье, является, когда хочет. И я решила: все мои проблемы подождут. Уж несколько часов абсолютно точно. Задернуть шторы в спальне мы не потрудились. Оттого солнечные лучи добрались до моей физиономии, и я проснулась. Лео спал, раскинув руки, словно обнимая весь мир. И я подумала: спать он, скорее всего, привык один. Он был так красив в эту минуту, что я вновь прослезилась от любви и нежности к нему. Совершенно несвойственные мне эмоции до сего дня. Потихоньку выскользнув из постели, я задернула шторы. Комната погрузилась в темноту, а я прошла в кухню выпить воды. Заодно проверила мобильный. Телефоны и я, и Лео выключили еще с вечера, оттого и смогли наслаждаться ничем не нарушаемым покоем. Звонков было несколько. Два от Ильи, СМС тоже от него. Куда пропало? Бабаев уже не интересен. Боясь разбудить Лео, разговаривать с Ильей я отправилась в ванную. Взглянула на часы. 11:30. Последний раз он звонил 15 минут назад. «Наконец-то», — проворчал он, — «а я уж думал, что напрасно развил бурную деятельность». «Извини, оставила мобильный в машине», — соврала я. «Есть новости?» «Еще какие? Представь, твой Бабаев не только жив, но и давно на свободе». «Как такое может быть? Он же маньяк, и у него пожизненный срок». «В том-то и дело. Оказалось, мужик за чужие преступления срок мотал». «То есть жену он не убивал?» «Жену, похоже, он, а вот навесить на него все остальное явно поторопились. На его несчастье настоящий маньяк покинул город, обосновался за Уралом, взяли его только через 17 лет. В ходе следствия выяснилось, где он жил ранее, ну а дальше дело техники, как говорится. Запираться ему не было никакого смысла, и он признал и эти преступления. А Бабаев в общей сложности отсидел почти 20 лет. Минимум в два раза больше, чем ему светило за убийство благоверной. Вернулся в родной город, где и живет сейчас. Адрес есть?» «Зачем тебе?» — насторожился Илья. «Возможно, придется с ним встретиться. Не зря же всплыла его фамилия». «Что он может знать о твоей матери?» «Вот и я гадаю. Только не говори, что встречаться с ним опасно. Он старик, к тому же я не собираюсь ехать к нему одна». «А с кем ты собираешься?» Тут же спросил Илья, вот ведь зануда. Странно, что я раньше этого не замечала. «Например, с тобой. Кстати, если раздобудешь номер телефона Бабаева, ехать не придется. Я просто позвоню». «Звонить я не собиралась. Чтобы тебя выслушали, как минимум надо лишить человека возможности в любой момент бросить трубку. Но моя болтовня должна была развеять сомнения Ильи». «Хорошо», — буркнул он. «Адрес брошу СМС. Имей в виду. У меня ближайшие дни заняты, а туда тащиться 400 километров». СМС пришло почти сразу. Прочитав его, я быстренько умылась, а также оделась, радуясь, что вчера оставила свои вещи в ванной. Нет риска разбудить Лео, болтаясь по квартире. Сумка в холле, кофе выпью по дороге. Прощальный поцелуй отменяется, так как это повлечет за собой вопросы, на которые отвечать пока я не намерена. То, что мой дед, слава богу, не маньяк, сняло с души тяжкий груз. Но свою жену он все-таки убил. Чего-чего, а тратить время на объяснение я сейчас совершенно не хотела. Выскользнула из квартиры, а потом из дома, широко улыбнувшись консьержу. Дежурил другой мужчина и ко мне отнесся с профессиональной вежливостью, не проявляя чрезмерного интереса. До дома я добралась на такси и, не заходя в квартиру, тут же села за руль своей машины. Мобильный молчал, но меня не покидало чувство, что Лео может появиться в любой момент и воспрепятствует моей поездке. Он позвонил, когда я выехала из города. Я малодушно не ответила. Лео звонил, не переставая, и я, чертыхнувшись, нажала кнопку вызова. «Где ты? Что случилось?» Голос его слегка дрожал. Можно помечтать, что от тревоги, но скорее от бешенства. «Пришлось срочно уехать. Не хотела тебя будить, извини. Ты где, я спрашиваю?» «Давай я все расскажу позднее. Сейчас не очень удобно. Кстати, я тебя люблю». «Отличная новость. Я-то думал провести это утро иначе. Я тоже. Когда ты освободишься?» «Пока не знаю. Позвоню, как только смогу. Целую». Я дала отбой и вздохнула с облегчением. К нему тут же прибавились муки совести. Как бы я отреагировала на то, что Лео умчался неизвестно куда, оставив меня встречать полдень нашей любви в малоприятном одиночестве? Это вряд ли укрепило бы мою привязанность. В конце концов, он мужчина, они не так чувствительны. И, в общем, переживет. В другое время я бы точно не стала рисковать нашими отношениями, но мне было необходимо как можно скорее встретиться с Бабаевым. Назвать его дедом язык не поворачивался, хотя после папы он мой самый близкий родственник. Теперь я не сомневалась, он виделся с моей матерью незадолго до ее исчезновения. Старик, живший в квартире Аллы, а еще и номер в мобильном мамы, обозначенный буквой «О». Отец? Выходит, она не только знала, что он вышел из тюрьмы, но и поддерживала с ним связь, ничего нам не рассказав. Понять ее можно. Долгие годы мы считали, что он погиб в аварии, и вдруг оказывается, он жив, но сидел в тюрьме. Она вовсе не собиралась нам о нем рассказывать или просто отложила это. Старик покинул квартиру Аллы примерно за 3 недели до исчезновения мамы, вернулся в свой город. Тогда вряд ли ему известно больше, чем мне. Иначе почему он молчал 4 года, не попытавшись связаться с нами? Всю дорогу я пребывала в каком-то лихорадочном возбуждении, представляя нашу встречу. В этом был свой плюс. Несколько часов пролетело незаметно. Въезжая в город, где родилась моя мама, я вдруг испуганно подумала, каким будет мое завтра, и вновь вспомнила слова Лео: «Не все тайны следует знать». Двухэтажный дом на рабочей окраине тонул в зелени кленов. Единственный подъезд. Дверь распахнута настежь, деревянные полы, широкая лестница на 2-й этаж. Перед квартирой с номером 6 я замерла, пытаясь выровнять дыхание, а потом решительно позвонила. Шаркающие шаги, поворот замка, и дверь открылась. На пороге стоял старик в клетчатой рубашке на 3 размера больше, чем надо, лысая голова в старческих пятнах. Алла говорила, жилец выглядел крепким, хоть и было ему лет 70. Этому на вид лет 100, жуткая развалина. Я от растерянности не могла произнести ни слова. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом он сказал «Заходи». И зашаркал вглубь квартиры, где пахло лекарством и безнадёгой. «Одна приехала». Не поворачиваясь, спросил он, а я зачем-то соврала. «С другом, он в машине остался». Старик тяжело опустился в кресло возле журнального столика, придвинул пепельницу, достал сигарету из пачки и закурил. «Если хочешь чаю или поесть чего, все в кухне. Самой придется». «Спасибо, мы по дороге поели». «Как знаешь». Он затянулся и тут же закашлялся. Приступ длился не меньше минуты. Лицо старика стало багровым, дышал с трудом. «Вам нельзя курить», — сказала я. «Мне уже все можно. Сначала туберкулез, вроде подлечился малость, а теперь вот рак. Больше месяца не протяну». «Вы знаете, кто я?» «Конечно, фотки видел, мать показывала. Подарила две, в комоде лежат». «Вам известно, что случилось с мамой?» — спросила я, чувствуя, как болезненно сжалось сердце. «Вон там конверт на полке. Все подробно расписал, чтоб соседка после моей смерти отправила куда надо. Разыскала меня как?» «Нашла мамино свидетельство о рождении. Мама жива?» — собравшись силами, задала я вопрос. Он покачал головой. Я стиснула зубы, а он продолжил. «Ты свидетельство нашла, а менты, значит, нет. Чудеса. Я все ждал, когда явится. 4 года ждал. Вот и письмо написал, чтобы знали, где ее искать. Можешь прямо сейчас ментам звонить. Мне уже все равно. Под стражу не возьмут. Не придется в тюремной больничке загибаться. Или хочешь меня сначала послушать?» «Я слушаю», — с трудом произнесла я. «Мать у меня была гулящей», — вдруг заявил он. «Красивая. Мужики проходу не давали. А она никому не отказывала. Отцу это надоело, и он ушел. А я отца очень любил, тосковал по нему. Он совсем молодым погиб, несчастный случай на производстве. А я, когда жену стал приглядывать, выбирал попроще некрасивую, чтоб радовалась, да благодарна мужу была, мол, приметил, полюбил. Только, видно, бабья подлость всегда свое берет. Бабка твоя в школе работала медсестрой, ну и снюхалась с учителешкой. Ни кожи, ни рожи, а туда же». Я слушала его, и меня мутило от отвращения. То ли от его слов, то ли от вида его немощного тела, из которого жизнь медленно уходила, и невозможно было представить, что с этим человеком нас что-то связывает. «Надеюсь, ребенка моя бабушка родила от учителешки», — мстительно подумала я. «Надо бы бросить ее, да уйти», — продолжил старик. «Но от обиды, не от горя, я ведь ее и не любил совсем. У меня в душе все перевернулось. Ведь мог в жены красавицу взять, а я на эту жизнь потратил. В общем, понял я, если не убью ее, мне самому не жить. Чего доброго, руки на себя наложу. Но в тюрьму, само собой, не хотелось. Вот я и решил схитрить. В городе маньяк объявился, женщин убивал удавкой. Ушел я на дежурство. Отлучиться с работы на полчаса было проще простого. Жена после вечерней смены возвращалась. Я и пошел ей навстречу. Темно, безлюдно. Вот я и сработал под маньяка». «Да сам себя перехитрил!» — хрипло засмеялся он и опять начал кашлять. «Меня быстро в кутузку определили. Да еще чужие грехи навешали. Сказали, доказательств сколько угодно. Не сознаешься, на снисхождение не рассчитывай. Я понял, не выбраться мне. Крепко взялись. Ну и подписал, чего хотели. Спасибо, не расстреляли. Вот такая у меня вышла жизнь. Не нравится?» «Нет». «И мне тоже». «Но потом вас отпустили?» «Ага, повезло. Настоящего маньяка поймали. Я сюда вернулся. Мать померла. Дочка с тещей неизвестно где. Хорошо, хоть квартира осталась. Искать дочь я не собирался. А что я ей нужен? Стал как-то жизнь налаживать. Одиночество не сахар, девонька. В тюрьме-то понятно. А здесь вроде люди кругом, а поговорить не с кем. Конечно, думал я о дочери, да боялся, знать меня не захочет. Ну, не маньяк-то, все равно убийца. Пошел как-то на кладбище, на могилу матери. К жене никогда не ходил, а тут вдруг потянуло. Подхожу, а там женщина сидит. Я ее не узнал, но понял, кто. У соседней ограды стою, сердце колотится, того, гляди, оборвется. А она вдруг повернулась и говорит: «Папа». Я, видно, сознание лишился. Глаза открыл, сижу в траве, а она надо мной хлопочет. И все, папа да папа, испугалась очень. Мы до темноты с ней у могилы просидели, разговаривали. Я просил меня простить, и она вроде простила, но ясное дело, что было, не зачеркнешь, а того, чего не было, не восполнишь. но стала звонить иногда и заходить, если на могилу матери приезжала. Редко, пару раз в год. Я сам не звонил, надоедать боялся, но так радовался, если видел ее или голос слышал. В жизни смысл образовался. У меня есть дочь и внучка. Фотокарточку попросил, она не отказала. Я ведь в самом деле счастливым себя почувствовал. Приболел. Скорая меня забирала, а тут мать твоя звонит. Приехала на следующий день с передачкой, сидела больше часа. Я от одного этого на поправку пошел. Воспаление легких у меня тогда было. Рак-то потом нашли. Выписали меня через 2 недели. Я впервые ей сам позвонил. А она мне и говорит: «Приезжай, папа». Я в тот же день поездом. Встретила меня, у подруги поселила. Мобильный мне купила, чтобы звонить. У меня мобильного-то не было, только домашний. У подруги пожил, после другую квартиру нашли. Мать твоя сказала, подруга, мол, решила с любовником, она здесь встречалась. Он головой покачал и вновь забился в кашле. А потом сидел, глядя на свои руки, то ли хотел отдышаться, то ли не решался продолжить. Видел я, что у нее беда, догадался сразу, как приехал. Оттого, наверное, и позвала. С родным человеком все же легче. Я молчал, с расспросами не лез, пока она вдруг не расплакалась. Видно, на роду нам написано обманутыми быть. Твой отец зазнобу себе нашел, молодую. Считай, тебе ровесница. Я дочь утешал, а сам думал, собственными руками стервица придушу. И придушил бы. Да уж очень она его любила. «И тогда вы расправились с любовницей?» — спросила я. Слушать его и дальше не было сил. Она заслужила. «Зачем с женатым мужиком любовь крутишь? Семью рушишь? Нисколько я не жалею, что твою бабку-паскудницу убил, и эту соплячку тоже. Отцу вы в ее квартире записку оставили?» «Я, чтобы от квартиры этой подальше держался и кобелины свои замашки бросил». «И вы всерьез думали, что мама вам спасибо скажет?» — с горечью спросила я. «Я не за спасибо старался. Хотел, чтобы жила спокойно, чтобы брошенной себя не чувствовала, а знать, кто за что, ей ни к чему. Мало ли, всякое, как известно, случается. Я надеялся, она вовсе ничего не узнает, отец-то помалкивать будет. А труп еще надо опознать. Вы сделали все, чтобы не опознали». «Для дочери старался», — усмехнулся он. «Но твоя мать все равно узнала». «Не узнала, догадалась. Видно, отец твой струхнул. И записка, и девка куда-то пропала. А мать у тебя приметливая была. Поехала к девке этой, да не застала дома. Раз не застала, другой. Вот и заподозрила, моих рук дело. Как не заподозрить, если я убийца? Убил раз, значит, и второй убьет за милую душу. Они с твоим отцом подцапались. Слово за слово он ей сказал. В общем, намекнул. Мол, не она ли записку оставила? И не знает ли твоя мать, где искать девицу? Значит, они все-таки поссорились. С тоской думала я. Оттого и легли в разных комнатах. А на следующий день мама решила проверить свои догадки и отправилась к вам. «Да», — кивнул он, — «с порога на меня накинулась. Я успокоить ее хотел, объяснить, что добра ей желал. А она мне сумасшедший маньяк. Я не маньяк, никогда им не был. Я родной дочери помочь старался. От слова этого у меня в мозгах вроде как замкнуло. Я только хотел, чтобы она замолчала, не называла меня так. Толкнул ее в грудь. А она упала, да головой об столешницу ударилась. Каменная столешница. Я поверить не мог, что она мертва, что дочку убил своими руками». Он достал сигарету из пачки и стал закуривать. А я спросила: «Что было дальше?» «Мне в то утро как раз диагноз подтвердили. Я дочку-то ждал, чтобы ей об этом сказать. В общем, тюрьмы не боялся, раз надолго там не задержусь. А потом представил, как буду в тюремной больничке загибаться. Захотелось хоть напоследок на солнышке погреться. Дождался ночи и вывез ее. Машина-то дочкина во дворе стояла. Утром позвонил хозяйке. В квартире на всякий случай как следует прибрался. Оставил ключ и уехал. Никто нас с Татьяной связать не мог. С хозяйкой квартиры я без нее не встречался. Подруга меня не видела, мобильный она на себя оформила. К врачу я один ходил. Машину утопил по дороге. Но все равно думал, докопаются. Они ведь на это мастера. Первые 2 месяца ждал со дня на день, потом пообвык, а теперь уж все равно. Одно мне хотелось, чтоб похоронили ее по-человечески, чтоб ты знала, куда прийти. Вот ментам письмо и оставил. Соседка за мной приглядывает. Велел ей, как помру, сразу отправить. Но разве вы не...» С даром речи явно было что-то не так. Неудивительно, учитывая обстоятельства. «А как же Альбина Лопахина?» Имя явно ни о чем ему не говорило. Он смотрел без интереса, не понимая, чего я хочу от него. «Эта женщина тоже погибла!» «Нет, нет!» — засмеялся старик, махнув рукой. «Чужого не надо, хватит! Я тебе все как есть рассказал, а больше сказать мне нечего. Хочешь, в полицию звони, от своих слов не откажусь, но чужой грех на себя не возьму, своих за глаза!» Я взяла конверт с полки, вынула из него листы в клетку, написанные ровным красивым почерком, и стала читать. «Место найти легко», — заметил старик, наблюдая за мной. «Специально выбирал». Мне хотелось орать от боли, от отчаяния, а еще от обиды. Все это время разгадка была на поверхности, но потребовалось 4 года ожидания и надежды, бесконечных поисков. Тут и вовсе крамольная мысль явилась. Может, друзья моего отца не столько в поисках помогали, сколько заботились о том, чтобы ничего лишнего не нашли. А обращение к частным сыщикам теперь и вовсе вызывало сомнения. «Звонить будешь?» — спросил старик. «Нет», — ответила я, возвращая письмо на прежнее место, и направилась к входной двери. «Ты моя кровь», — сказал он мне вдогонку и снова принялся кашлять. Я не помню, как дошла до машины. Завела двигатель и, подняв голову, увидела в окне 2-го этажа старика. Он смотрел на меня, потом поднял руку и помахал, точно прощаясь. А я рванула с места, торопясь оказаться как можно дальше. Но свои силы переоценила. До родного города мне точно не добраться. В тот момент я хотела одного — зарыться лицом в подушку и уснуть. Спать долго-долго, а проснувшись, знать, что все осталось где-то далеко позади. Я нашла гостиницу, в номере задернула шторы на окнах и отключила мобильный, перед этим отправив СМС Лео. «Я тебя люблю». Мне очень хотелось, чтобы он в эту минуту был рядом. Но даже с ним я вряд ли смогла бы говорить. Проснулась я рано. Часы показывали 5:30. Очень скоро выяснилось, уснуть опять не получится. В 7 я отправилась завтракать и сразу после этого покинула гостиницу. Мобильный я так и не включила. Мне требовалось побыть наедине со своими мыслями и решить, что делать дальше. Старик оказался прав. Найти это место было совсем нетрудно. Я сидела в густой траве, привалившись спиной к березе, и смотрела перед собой. Через 4 года я все-таки нашла маму. Нашла ее могилу. Я пыталась подобрать подходящие слова, которые, наверное, должна была сказать ей, но все слова вдруг показались бессмысленными. Слез тоже не было. Должно быть, это ненормально, или я просто не в состоянии поверить, что ее больше нет? Я тяжело поднялась и вернулась к машине. До города оставалось 20 км. Возле 1-го телефона-автомата я остановилась, набрала номер и произнесла, стараясь изменить голос. «У меня есть информация о пропавшей без вести 4 года назад Гришиной Татьяне Витальевне». Я подробно описала место, где захоронена моя мать, и повесила трубку до того, как мне начали задавать вопросы. Все переговоры записываются, и информация уйдет по назначению. Объяснить свой поступок мне было довольно затруднительно. Вряд ли это акт гуманизма по отношению к больному старику. Никакой жалости к нему я не испытывала. Он лишил меня матери, и самое суровое наказание убийцы вряд ли бы смогло меня с этим примирить. Много бы я отдала, чтобы избавиться от родства с ним, но он прав. Во мне течет его кровь, и теперь мне придется жить с этой мыслью. Положив руки на руль, я сидела так некоторое время, потом позвонила отцу. Вести с ним беседу, как ни в чем не бывало, оказалось трудно. Я боялась проговориться о своей тайне и думала о том, что отцу предстоит узнать в ближайшее время. Пусть лучше не от меня. Возможно, это просто трусость, но вестником несчастья я быть не хочу. Простившись с папой, я наконец обратила внимание на пропущенные звонки. Два были от моей помощницы Кати. Мои сотрудницы наверняка гадали, куда я вдруг исчезла, разом охладев и к новой коллекции, и к работе вообще. 19 звонков от Лео. Тяжко вздохнув в преддверии неприятного разговора, я набрала его номер. «Ну и где ты была, черт возьми!» — сказал он, решив не тратить время на приветствие. «Давай встретимся, и ты мне все расскажешь. У меня есть предложение получше». «Отлично. Значит, ничего объяснять ты не намерена». «Я намерена любить тебя всю оставшуюся жизнь. Этого мало?» «Вот уж не знаю». «Я сейчас занят», — ворчливо продолжил он. «На ланч обещал коту заехать. Можем встретиться там, в 2». И дал отбой. «Ни тебе слов любви, ни банального целую». «Ладно, сама виновата». До 2 было еще довольно много времени, но я поехала к Котову, решив ждать Лео там. По дороге позвонила на работу, сообщила, что после обеда непременно появлюсь.